Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай». При микрофоне Олесь Аркуш. Арнольд Макмиллен родился в 1941 году в Великобритании в городе Ньюкасл-Элентайн. С 1987 года профессор школы славистики Усходнеевропейских доследований Лондонского университета. В 1984-86 годах был президентом Британской университетской ассоциации славистов. У 1991 начал выкладывать курс лекций «Уводины у белорусскую культуру, мова, литература, история». Автор шматликих артикулов и книг про белорусскую культуру и литературу. Разом с Верой Рыч переклал на английскую мову поэму «Тарас на Парнасе» и иншие творы белорусской литературы. У 2010 году в Лондоне вышла фундаментальная монография Арнольда Макмиллена «Письменство в холодном климате. Белорусская литература от 70-х годов до наших дён». Праз год у беластоцкой друкарни «Ордрук» вышел белорусскомовный вариант этой книги. Рецензии. Британского профессора-слависта Арнольда Макмиллена давно ведают у Беларуси как активного популяризатора белорусской литературы. Ён автор шматликих артикулов про деючего белорусской культуры и литературы и нават написал несколько книг про белорусское пригожее письменство, сярод яких «История белорусской литературы от ее вытоков до наших дён» и «Белорусская литература 50-х-60-х годов». Але гэтае даследаванне не ідзе ў параўнанні з ніякай іншай працай пра беларускую літаратуру, нават з калектыўнай. Кніга «Пісьменства ў халодным клімаце. Беларуская літаратура 70-х гадоў 20-га стагоддзя да нашых дзён» налічвае каля 1000 старонак, у ёй згадваюцца больш за 700 імёнаў. Адзін толькі спіс біяграфічных крыніц складае 40 старонак. Праца над гэтай кнігай заняла ў брытанскага даследчыка не менш за 6 гадоў. Арнольд Макмиллен, працуючы над гэтай манаграфіяй, неаднойчы прыязджаў у Беларусь і асабіста сустракаўся з многімі беларускімі пісьменнікамі. Ён прачытаў сотні кніг беларускіх аўтараў, прычым і вельмі рэдкіх, якія выходзілі мізэрнымі тыражамі – па 100 асобнікаў. Британскому доследчику удалось поглядеть на сучасную белорусскую литературу непродузято, без каких-либо идеологичных установок. У книги за однольковой увагой разглядаются литераторы из Союза белорусских письменников, из Союза письменников Беларуси и нават такие письменники, которые увогуле не уваходят у ніякие литературные организации. Книга складается с 16 разделов, додатково поделенных на главы. Увогуле аўтар досыць нетрадыцыйна сістэматызаваў беларускае прыгожае пісьменства. Напрыклад, у асобным раздзеле разглядае рэгіянальную літаратуру – полацкую, гарадзенскую і гомельскую, што афіцыйная беларуская літаратуразнаўства ніколі не рабіла. У кнізе вельмі шмат цытат і вершаў. У нейкім сэнсе яе можна назваць і адмысловай паэтычнай анталогіяй. У англомовном выдании доследование проза подается у перекладе на английскую мову, а поэзия – у оригиналах с подрадковниками, вынесенными у зноски. И это дает махчимость англомовному читачу иметь уявление, про что пишут сучасные белорусские письменники. Треба так само отзначить, что эта монография – не сухое литературознавство. У тексте сустракаются не только нестандартные думки и высновы, але нават и жарты. Например, у артикуле, присвеченном творчести поэта Юрася Патюпы, автор цитует верш про кохання и отзначая, что верш присвечены невядомой В. Хоть, как пишет профессор, на той час Патюпа был женатый с гарадзенской поэткой Анжеликой Добровольской. «Письменство в холодном климате» повинно стать одной из самых запотребованных книг у филфакаўцев, бо больше широкой крыницы по сучасной белорусской литературе просто не існуе. Іншая справа, што кніга патрапіла ў Беларусь у абмежаванай колькасці, і наўрад ці ва ўсіх універсітэцкіх бібліятэках яна ёсць. Добра было б, каб электронны варыянт гэтай манаграфіі з'явіўся ў якой-небудзь беларускай інтэрнэт-бібліятэцы. Старонкі з кнігі.